Видение. Я видел юношу. Он был верхом на серой борзой лошади и мчался вдоль берега крутого Клязьмы. Вечер погас уж на багряном небосклоне, и месяц в облаках блистал и в волнах, но юный всадник не боялся. Видно, ни ночи, ни росы холодной жарко пылали смуглые его ланиты, и черный взор искал чего-то все в туманном отдаленье. Темно, смутно являлось минувшее ему. Призрак остерегающий, который пугает сердце страшным предсказанием. Но верил он одной своей любви. Он мчится, звучный топот по полям разносит ветер. Вот идет прохожий. Он путника остановил, и этот ему дорогу молча указал. И скрылся, удаляясь в дубраве. И всадник примечает огонек, трепещущий на берегу противном, и различил окно и дом, но мост изломан, и несется быстро Клязьма. Как воротиться, не прижав к устам пленительную руку, не слыхав волшебный голос тот, хотя б укор произнесли ее уста? О, нет! Он вздрогнул, натянул бразды, толкнул коня, и шумные плеснули воды, и с пеною раздвинулись они. Плывет могучий конь, и ближе, ближе, и вот уж он на берегу другом, и на гору летит, и на крыльцо соскакивает юноша и входит в старинные покои. Нет ее. Он проникает в длинный коридор, трепещет, нет нигде. Ее сестра идет к нему навстречу. О, когда б я мог изобразить его страдания! Как мрамор бледный и безгласный он стоял! Века ужасных мук равны такой минуте! Долго он стоял. Вдруг стон тяжелый вырвался из груди, как будто сердце, лучшая струна, оборвалась. Он вышел мрачно, твердо, прыгнул в седло и поскакал стремглав, как будто бы гналось вслед за ним раскаяние. И долго он скакал, до самого рассвета, без дороги, без всяких опасений. Наконец он был терпеть не в силах и заплакал. Есть вредная роса, которой капли на листьях оставляют пятна, так отчаяние, свинцовая слеза, из сердца, вырвавшись насильно, может скатиться, но очей не освежит. К чему мне приписать видение это? Уже ли сон так близок, может быть, к существенности хладной? Нет, не может сон оставить след в душе. И как не силится воображение, его орудие пытки ничего против того, что есть и что имеет влияние на сердце и судьбу. Мой сон переменился невзначай. Я видел комнату, в окно светил весенний теплый день, и у окна сидела дева, нежное лицом, с очами, полными душой и жизнью. И рядом с ней сидел в молчанье мне знакомый юноша, и оба старались довольными казаться. Однако же на их устах улыбка, едва родившись, томно умирала. И юноша спокойней мнилось был за тем, что лучше он умел таить и побеждать страдания. Взоры девы блуждали по листам открытой книги, но буквы все сливались под ними. И сердце сильно билось без причины, и юноша смотрел не на нее, хотя об ней лишь мыслил он в разлуке, хотя лишь ею дорожил он больше своей непобедимой гордой чести. На голубое небо он смотрел, следил серебристых облаков отрывки и сжатою душой не смел вздохнуть, не смел пошевелиться, чтобы этим не прекратить молчание. Так боялся он услыхать ответ холодный или не получить ответа на моленье. «Безумный, ты не знал, что был любим, и ты о том проведал лишь тогда, как потерял ее любовь навеки, и удалось привлечь другому лестью все желания девы легковерной».